Глава 10. Тема. Захвачен осколок. Единый отчет. Вы захватили осколков с общим пространством 289 квадратных километров. Убежище получает 5 960 000 опыта. Если вам интересно, то новых видов растений, что могут пройти интеграцию, не обнаружено, а вот всевозможные сорняки и прочие вредоносные растения имеются в больших количествах. Тема. Новый уровень. Поздравляем! Ваше убежище получило 23 уровень. Ассортимент товаров в магазине обновлен. Снова обновлен ассортимент. На 22-м же обновлялся, и там был откровенный хлам. Пробормотал Сергей, сидя перед ноутбуком. Однозначно появилось что-то интересное, но сперва... Убежище. Уровень 23. Опыт. 1 895 808 из 5 242 880 36%. Баланс 422 987 808 монет, 456 466 710 биоматерии. 1 989 624 тонн материи, 517 300 пространственной материи, площадь 804 квадратных километра, размер большой, уровень пространственного обнаружения УПО 200, 10252, текущая скорость 6,6 ПЕ в час, пространственных единиц в час. Внимание! Перегрузка. Пространственные устройства. Гарпун. F. Уровень 3. Мобильный охранный модуль. F. Уровень 2. Мобильный охранный модуль. F. Уровень 2. Мобильный охранный модуль. Z. Уровень 2. Мобильный охранный модуль. Z. Уровень 2. Щит. Уровень 2. Колпак. Уровень 2. Маяк. Уровень 4. Телепортатор. Уровень 4. Парус. F. Уровень 3. Пространственный мост. Уровень 1. Система, в следующий раз охранные модули выводи одной строкой. Да уже поздно, куда ты меняешь? Сергей немного поворчал, поизучал статистику, доходы и общую информацию. За прошедшее время убежище получило 12 миллионов налогами с ковчегов, 53 миллиона оказанием услуг и продажей товаров через автоматы. Малые убежища еще не вышли на уровень производства еды, достаточной, чтобы прокормить свои лагеря. К тому же по миру разбросано более 200 торговых автоматов, из которых лишь 150 располагаются в лагерях выживших, а ковчегов всего 19. Потому убежище продолжит получать доход от продажи товаров через автоматы, но они будут падать изо дня в день. Правда, потихоньку обнаруживаются новые лагеря, а торговые автоматы есть лишь у убежища. Малые убежища не смогут сделать свою торговую сеть. С продажи провизии в магазин убежище заработало 100 миллионов. Еще пару миллионов заработало от продажи хламного снаряжения в магазин. Но после получения лагерями ковчегов, дураков продавать Сергею снаряжение не нашлось. Теперь лагеря сами его производят и продают в магазин. Это небольшой, но стабильный доход. Так, это уже интересно. Сергей открыл магазин и обнаружил там новое устройство – телепортационные врата. Их было 4 вида – от 2 метров в ширину до 15, и цена от 100 тысяч до миллиона. И, конечно же, эти врата должны идти в паре, потому цену можно смело умножать на 2. Босс тут же связался с Алис и Эммануэлем, дабы они опробовали эти врата и доложили. Ну и потом с Соломоном. Все же телепортационные платформы очень неудобны для переброски войск. «Сергей, босс, блуждающий остров близок». В голове мужчины раздался голос королевы жуков и вывел его из раздумий. Сергей сразу же закрыл все приложения на ноутбуке и встал из-за стола. «Понял, спасибо. Через сколько прибудем?» 4 часа. «Благодарю. Сообщи за 10 минут до прибытия». «Сообщу». Королева жуков, которую босс назвал Алисой, как всегда, была безэмоциональна и суха, словно робот. После того, как королева жуков распараллелила свое сознание, ее основное тело приняло роль матки и сервера коллективного сознания. Все эмоции, размышления и решения принимает дополнительное тело, кукла в виде гуманоида. Кукла просила называть себя Сири, потому как вся личность королевы была в ней, но Сергей часто путался, потому называл Алису Сири. «Так, надо бы модули установить в мост. Как я погляжу, народ на ковчегах неплохо наварился. Денежка на мост у них всяко найдется». Задумался босс и связался с Блэзом. Молодому шатену требовалось передать ООЛ сведения о скором поглощении огромнейшего блуждающего острова и о необходимости модернизировать мост улучшением по очистке воздуха и модулем почвы. Первый стоил 3 миллиона монет, кучу энергоядер и материи, второй стоил лишь 5 миллионов монет. «А теперь в Москву», – пробормотал босс и принялся влезать в броню Кара. Тем временем в одном из ресторанов жилого сектора. За столиком на двоих сидели очаровательные девушки и, лакомясь вкусняшками, о чем-то увлеченно болтали. Они привлекали внимание работников ресторана. Все же мало кто посещает их заведение в середине рабочего дня. Одна была среднего роста, 1,67 м, довольно худенькая. Она имела скромные, но элегантные формы, симпатичное лицо, длинные черные волосы, что едва не доставали до пола, а также два усика насекомого, растущих изо лба. Этой милой красавицей, конечно же, была Сири. Королева жуков была одета в нежно-голубое платье, что было довольно коротким и заканчивалось чуть выше колен. Перед ней сидела бледная девушка ростом 2 метра в белой форме работника администрации убежища. Изо рта выглядывало два клыка, а из рубашки выпирали два необъятных холма, что сводили с ума работников ресторана. «Стейки с кровью чудесны», — спрятав длинные клыки, заявила бледная девушка и аккуратно протерла губы от следов крови. «А мне больше тортики нравятся. К мясу у меня отвращение, даже смотреть на него больше не могу», — ответила девушка с усиками насекомого. Она слопала 6 кусочков разных тортов и доедала 7-й. При этом ее мордочка была в сливочном креме. «В гаванях так не кормили. Не ожидала я здесь такого уровня», — добавила бледная девушка. «Ну, я так вообще веками ела лишь трупы», — пожав плечами, ответила милая девушка. «Ладно, так что ты скажешь по поводу моей просьбы?» Отложив вилку и нож, спросила Малара и сосредоточила взгляд на Сири. «Это возможно». Сири вздохнула, а лицо ее помрачнело. «Но мне нужны образцы ДНК и много. Кровь, плоть. Ради этого я готова резать себя сколько угодно. Мясо все равно отрастет». С решительностью в голосе сказала клыкастая девушка, а проходящая мимо официантка едва не оступилась, случайно услышав такой ужас. «Хватит и крови, но ее нужно много, а также...» Девушка вновь тяжело вздохнула и взглянула в глаза полные надежды. «Малара, мне также нужны будут твои яйца, желательно оплодотворенные, но, думаю, сейчас это невозможно», — добавила она и скорчила неловкую улыбку, вспоминая рыжих жен Сергея. «Сири, я согласна на все, что угодно, дабы возродить мой род», — схватив маленькую ручку Сири, ответила Малара. «Но у тебя же есть дети и много. И я их всех безумно люблю. Но, сама понимаешь, они все сестры и братья. Да и размножаясь с другими видами, кровь моего народа будет еще сильнее вымываться, а я... Я хочу возродить свой вид, передать им историю, культуру и все знания, что хранятся в моей голове», — эмоционально ответила паучиха. В этот момент из глаз древнего существа появились слезинки, но Малара тут же вытерла их. Отпив воды из стакана, девушка продолжила. «Знаешь, прошло уже столько веков, а я до сих пор помню, как гуляла с родителями по пляжу. Как впервые свила гнездо в маленькой лесной чаще, что отец вырастил специально для меня. Даже первого зверя, который попался в мои сети, помню. Я поняла тебя. Хорошо. Тогда как созреют яйца, приходи ко мне в пещеру. Вытерев слезы, ответила Сири. Спасибо. Но ты вроде еще что-то хотела обсудить? Спросила королева жуков. Ой, точно, ради этого я и позвала тебя сюда. Взбодрилась древняя паучиха. Я тут наткнулась на твоих с Сергеем детишек, а потом копнула глубже и нашла примилейших созданий, что называются пожиратели. Мы с Сергеем вместе их создавали. Улыбнулась девушка, которая любила похвалу. Но основная работа, конечно же, была на мне. Не сомневаюсь, Сергей явно не из тех, что вникает в детали. Прикрыв рот ладошкой, хихикнула Малара. Сири, понимающе закивала. «Так вот, я тут подумала, а почему не совместить приятное с полезным? Твои пожиратели очень помогут убежищу. Я поизучала отчеты о сражениях и узнала, что они внесли немалый вклад едва ли не в каждое тяжелое сражение. И вот я считаю, что нужно увеличить их количество многократно. К сожалению, я ограничена своим навыком и не могу производить больше, чем он позволяет», покачав головой, ответила Сири. «Мое предложение таково. Сделай секс жуков. Их будут оплодотворять клиенты моего реабилитационного центра. Потом они отложат яйца, и из них вылупятся жуки-пожиратели». «А жуки для секса и воспроизводства?» Сири скривила мордочку. «У тебя есть очень сексуальная Екатерина. Смешай ДНК моих девчат со своими, и получатся настоящие красавицы. Добавь им необузданную жажду к размножению, интеллект и способность разговаривать. Тогда получатся идеальные шлюхи для удовлетворения похоти». Глаза Малары горели огнем. Она веками занималась селекцией секс-рабов, а тут перед ней настоящий завод по созданию существ на любой вкус, цвет и набор фетишей. «Мне не хочется, чтобы мои творения таким занимались. К тому же мне нужны не ДНК, а семя», — неловко улыбаясь, ответила шокированная предложением паучихи Сири. «Семя? Так еще же проще. Я приведу к тебе моих мальчиков-осеменителей», — пожала плечами паучиха. «Малара!» — воскликнула Сири, что немного засмущалась, будто она не древнее существо, а молоденькая и невинная девочка. «Я не согласна на такое». «Странно. Я думала, что столь древнее существо, как ты, уже не волнует такое». «Необычно», — бормотала Малара, недоумевая от реакции Сири. Паучиха за свою долгую жизнь убила огромное количество разумных, переспала со множеством самцов разных видов, да и чем только не занималась ради возрождения своего вида. Сири же с помощью своих жуков уничтожала целые виды. Лишь пока была в плену детей солнца, она истребила несколько ковчегов. А скольких она съела? Потому Малару очень удивлял морализм Сири. «Тогда сделай жуков, что будут собирать ДНК, ну или семя, и передавать тебе. Ты же можешь такое?» «Хм, это мысль. Ты можешь сделать...» «Малара, прошу, прекрати!» — воскликнула Сири, у которой уже пар из ушей шел. «Я поняла тебя. Сделаю что-нибудь. Но прошу, давай на сейчас оставим эту тему. Пожалуйста». «Ха-ха-ха, какая же ты невинная и милая!» Задорно рассмеялась Малара, глядя на красную от смущения Сири. Москва стояла на ушах. Шла массовая зачистка города. Армия убежища старалась закончить до прибытия к блуждающему острову. Концентрация тумана существенно снизилась, да и сама область поражения уменьшилась в десятки раз. Благодаря этому было легко определить эпицентр распространения грибных спор. Колонии дымовиков планомерно уничтожались. Люди сжигали их адской смесью и метеоритами. Орды мутантов уничтожались одна за другой. Логово зверомутантов выжигались под корень. Но была еще одна интересная цель. «Внимание! Вы внесли вклад в уничтожение особого создания Небесный Улей. В качестве награды получаете 4000 опыта и 1 очко характеристик». «Система, что за херня? Почему так мало дали?» Оценивается общий уровень сложности и приложенных усилий. В данном случае вы привели целую армию и прошлись по особому созданию катком. И что, по-твоему, должен был послать небольшой отряд, что несколько дней превозмогал и чудом победил? Проворчал Сергей, смотря в небо. Система не ответила. Ответ и так был очевиден. Но создавать искусственные сложности было неразумно. Да и кто знает, что за жесть там внутри. Терять элитных солдат босс не хотел. В скором освобождении города от тумана и мутантов никто не сомневался. Многие лагеря активно в этом помогали. Потому остров стал вопрос. А что дальше? До появления тумана люди постоянно конфликтовали за ресурсы. Вскоре туман пропадет, и никто не сомневался, что вражда возобновится, да и с еще большей силой. Все же за время нахождения под землей дури и обид у людей скопилось немало. Потому босс решил собрать всех военачальников станции для переговоров, хотят они того или нет. 2 часа спустя. Убежище. Международный торговый центр. В просторном конференц-зале собралось несколько сотен человек. Все прибыли из Москвы. Это были начальники станций метро и их помощники. Сперва им провели небольшую экскурсию по убежищу, потому люди находились под впечатлением и активно переговаривались между собой. «Рад, что вы все приняли мое приглашение и пришли сюда», – заговорил Сергей, выступающий на сцене. «Еще бы мы не пришли, особенно когда тебе тычут в лицо дробовиком!» – хохотнул кто-то из зала. «Времени у земли немного, и терять его сродни преступлению», – ответил босс, и люди напряглись. Далее последовал небольшой рассказ о состоянии дел в мире, некоторая информация о системе, способе спасти планету, ну и, конечно же, о вторжении полчищ 4-руких пришельцев. Феникс подыграл Сергею и создал системное сообщение, дабы убедить собравшихся. Ну а после ответа на тучу вопросов, босс предложил людям 2 варианта. Первый. Они вливаются в убежище или другие лагеря ООЛ. Второй. Они объединяются и создают новый лагерь. Конечно же, ни один вариант людей не устраивал. Они не будут под руководством кого-либо из этих мудаков. Практически каждый считал всех, кроме себя. Другое дело лидеры малых групп, для которых власть была в тягость. Они искренне хотели защитить своих людей. Договориться, конечно же, не удалось. Лишь малая часть начальников станции решила переселиться в убежище со всем своим населением. По примерным подсчетам это 1050, но с учетом станции Царицына, что уже почти полностью переселилась. После завершения мини-конференции начальников станции вернули обратно в их царство. Только вот, к их удивлению, среди населения начались какие-то странные волнения. Пока начальников не было, люди из убежища распространили среди населения Москвы буклетики, кратко описывающие положение дел в городе, стране и мире. Там было 2 предложения. Для тех, кто хочет остаться в городе и возродить его, создается новый лагерь на территории Кремля. А тем, кто хочет покинуть его и жить в убежище, что довольно соблазнительно было описано, стоило подойти к одному из солдат убежища, которые находились во всех станциях с телепортационными платформами. От такой подлянки многие начальники станции были в ярости. Однако поделать-то они ничего не могли. Все они видели мощь убежища, а также проклятых невидимок, что и приглашали людей на конференцию. Поначалу были вопросы к начальникам, мол, почему вы не хотите объединяться в один лагерь? В новом лагере же людям предлагали исцеление от всех болезней, травм, старости и прочего, что казалось фантастикой. Только вот врачи убежища еще при первом посещении каждой станции продемонстрировали свои способности и доказали, что все возможно и не очень сложно. Конечно же, были и скептики, однако в большинстве своем люди, что долгое время жили под землей и едва выживали, очень устали и хотели верить в чудо. Это касалось всех народов и национальностей жителей Москвы. Все, кто пытался насильно противостоять массовому оттоку людей, либо были тут же ликвидированы бойцами убежища вместе со всеми сообщниками, либо попросту убивались своими же солдатами. Потому в течение дня 90% населения города либо покинули свои станции, вступив в новый лагерь, либо перебрались в убежище. К удивлению Сергея, многие решили остаться и возродить свой любимый город. Они бы перебрались в убежище, но предложи им вариант нового лагеря со всеми благами. Впрочем, босса устраивал такой вариант. По примерным подсчетам, в Москве было около 500 000 выживших, что весьма много, учитывая туманы и остальные опасности города. 30 000 остались на станциях метро со своими лидерами, вождями, начальниками, царями. 80 000 решили поселиться в убежище, учитывая все малые станции, что ранее изъявили желание присоединиться. В итоге в новом лагере собралось около 370 000, и их размещение будет той еще головной болью для администрации убежища и нового лагеря. По итогу Москва станет территорией Сергея и его убежища. Альянс лагерей России также был заинтересован в этом городе, а если точнее, то в его промышленности, коммуникациях и многих других важнейших инфраструктурных объектах. Но все упиралось в выживших специалистов. Без них будет тяжело перезапустить все эти объекты. Старого босса Сергей, к сожалению, не нашел, как и никого из знакомых, товарищей и прочих. После посещения штаба банды мужчине показалось, что те покинули Москву незадолго до начала апокалипсиса. Что такое случилось, что вынудило их это сделать, он не знал, как и того, куда они отправились. Однако босс не расстраивался. Впереди еще опросы и регистрация москвичей. Может, и найдется кто-нибудь знакомый, что знает, куда все подевались.